Много пройдено дорог, дорожек и даже козьих троп храбрыми казачьими полками по турецким горам и бездорожью. Держались за остремя своего коня и даже за хвост, когда шли на крутые подъемы. Так писал в своем дневнике участник Первой мировой войны генерал Масловский. Кавказ, Персия, Балканы. В крайне тяжелом для русской армии 1915 году эти направления считались второстепенными. Мы продолжаем цикл передач о Первой мировой войне. У нас в гостях историки Андрей Кручинин и Андрей Мороняк. Здравствуйте, коллеги. Андрей Кручинин – военный историк, научный сотрудник библиотеки фонда «Русское зарубежье», автор книг и публикаций, в том числе «Генерал Слащев Крымский» и «Генерал Каледин». Андрей Мороняк – старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела библиотеки фонда «Русское зарубежье». Автор книг и публикаций, в том числе «Генерал Краснов. Сборники «Белое движение. Исторические портреты» и «Служба, быт и традиции императорской гвардии в начале 20 века». Сегодня мы уделяем внимание в основном мало известным широкой публике. Да, все знают, что военные действия там шли, но подробности и степень их влияния на ход истории, ход мировой войны первой, он остается в тени. Но тем не менее события, которые происходили вот на этих фронтах, они оказывали достаточно серьезное влияние. Взять даже доктрину о походе на Константинополь, возвращение Святой Софии, водружение там креста, такая очень яркая, светлая патриотическая идея, она тоже имела свое основание и рассматривалась. В частности, Колчак этим занимался уже позже, когда планировал операцию по высадке в Стамбуле. Итак, с чего начнем? Выбивание Сербии из коалиции держав Антанты было достаточно важно, в первую очередь, конечно, для Австро-Венгрии, союзника Германии, но, естественно, и для немцев, которых ситуация, когда союзник воюет на два фронта, более того, когда отсутствует прямая связь с другим союзником, то есть с Османской Турцией, что было, в общем-то, в 2014 году, не устраивало. И, в общем-то, центральные державы приложили все усилия, чтобы сначала выбить Сербию из войны, а потом перетянуть на свою сторону уже Болгарию. И, в общем-то, безусловно, то, что Австро-Венгрия с второй половины 15 года может не обращать внимания, грубо говоря, на один из своих фронтов, то есть на фронт против Сербии, который в первый год войны отвлекал значительные силы австро-венгерской армии. Более того, в общем-то, например, армейская группировка, которую русские стратеги предполагали развернутой против части левого крыла Юго-Западного фронта русского, она на самом деле была развернута первоначально именно против Сербии. И, в общем, удивительно само сопротивление сравнительно небольшой сербской армии, и, в общем, можно сказать, сербского народа, достаточно успешное, достаточно продолжительное против военной машины одной из великих держав Австро-Венгрии, которая, безусловно, обладала значительным превосходством перед нашими балканскими братьями. Сербия и в Первой, и во Второй балканских войнах оказалась в стане победителей. Балканские войны. Две войны 1912-1913 годов. В результате этих войн страны Балканского полуострова потеснили турок с европейской территории. Первая Балканская война велась с 9 октября 1912 года до 30 мая 1913. Ее целью было освобождение от османского господства христианского населения Балкан. Главные итоги войны – отторжение практически всех европейских владений Османской империи, создание под протекторатом великих держав Албании и раздел между победителями Македонии и Фракии. Вторая Балканская война велась с 29 июня по 29 июля 1913 года за раздел Македонии между Болгарией с одной стороны и Османской империей, Румынией, Черногорией, Сербией и Грецией с другой. Болгария проиграла войну, и в итоге политическая ситуация на Балканском полуострове изменилась в пользу Франции, Австро-Венгрии и Германии, тогда как Российская империя, наоборот, утратила свое влияние в регионе. В 2014 году у Сербии союзники были гораздо более великие, чем Черногория или Греция, но они были отделены, здесь не было непосредственной связи, не было возможности для какого-то маневра союзными войсками, да и вообще союзники оказались скованными на своих фронтах, и в данном случае в 2014-м, начале 2015 года Сербия и Черногория оказались фактически предоставленными своей собственной участи. Политика Черногории, она была тоже до некоторой степени двойственной. То есть, с одной стороны, известна такая декларированная ориентация Черногории на союз с Россией. Династические связи в том числе. Династические связи, хотя не самого высокого, скажем, такого. Династические связи, если говорить о князя, а потом короле Черногорском Николае, так у него в зятьях были не только русские великие князья Николай Николаевич и Петр Николаевич, но еще и наследник итальянского престола, а Италия тогда, кстати, в австро-германской коалиции, еще она только в мировую войну уже, так сказать, вот переметнется в другой лагерь, и претендент на сербский престол еще не король Сербии, Петр Карагеоргиевич. То есть в этом это как раз тоже своего рода такая вот визитная карточка, потому что черногорский владетель, он, в общем-то, всегда старался, ну, если не играть на два фронта, то, по крайней мере, очень внимательно смотреть и в одну, и в другую сторону, с кем ему было бы более выгодно в данном случае оказаться в союзе, или от кого ему можно было бы получить какую-то помощь или какие-то выгоды для вот в конкретный текущий момент. Ну, кстати, может быть, здесь тоже и с этим было связано то, что в тот момент, когда Черногория фактически вышла из Первой мировой войны, подвергавшаяся не менее, а может быть, и более тяжелым и сильным ударом Сербия во главе с королем Петром, и ну, он уже был престарелый человек фактически с наследником престола Александр, королевичем да. Александром, да, она проявила гораздо большую стойкость и непреклонность. Балканский фронт, собственно, и война началась как бы с выстрелов Сараева, вот, и балканские войны, символом которых является знаменитая песня «Прощание славянки», это же написано тогда было, именно в 12-м году. Там. Важен для того, чтобы понять истоки войны на юге и какие цели Россия ставила. Вот насколько все-таки серьезным считается аргумент возвращения Константинополя в сферу интересов Российской империи? Вообще, в принципе, о Константинополе никогда в России не забывали. Еще в начале века, там, чуть ли не в 900 или 901 году, были там маневры, в которых предполагалось, что это отработка крупных войсковых операций, сочетание действий флота и десантных отрядов, которые ну, не то чтобы непосредственно готовились к захвату Константинополя, но, по крайней мере, вот рассматривали это как одну из возможных операций. В конце 19-го, начале 20 века маневры такие на Черноморском побережье России проводились регулярно, и, в общем, практически едва ли не каждый год до русско-японской войны, после которой просто по экономическим соображениям пришлось сокращать военные расходы, проводились действительно перевозки различных частей, в первую очередь Одесского военного округа, и, в общем-то, делалось это все именно с заделом на будущий десант к Царьграду. Да, другое дело, что здесь нужно вспомнить о том, что в 2014 году Турция, вообще говоря, в войну-то вступает далеко не сразу. И не исключено, что в первые месяцы Великой войны как раз более выгодным был бы нейтралитет турок, а вовсе не... Для них выгодно. Даже для России. Германское влияние в Турции, оно было уже достаточно большим, и там и военные советники их строили, и им армию, и военно-морские, и, в принципе, Турция считалась уже просто таким вот плетущимся в кильватере германского вот этого громадного корабля. Наиболее агрессивная с точки зрения таких вот пан-тюркийских или пан-исламских тенденций политическая партия, которую называли молдотурком, «Единение и прогресс», по-моему, официально ее было название, она была возглавляема людьми, непосредственно ориентирующимися на союз с Германией, и многие из них даже, насколько я понимаю, прошли просто обучение в германских каких-то военных училищах и академиях. И это была, наверное, наиболее опасная часть турецкой верхушки для России, именно потому, что она сочетала свои такие вот экспансионистские интересы с стремлением, ну, если угодно, омолодить такую вот дряхлеющую Отаманскую империю, которая еще в XIX веке носила название больного человека, и, в общем, действительно было так, в общем, ее только что не растаскивали по кусочкам в прямом смысле слова, но такой характерный, например, пример, что на территории Турецкой империи существовали почтовые отделения самых разных государств, включая Россию, Англию, Францию, то есть даже государственные монополии на доставку почты по своей собственной территории, вообще говоря, у турок, ну, не то чтобы не было, но, по крайней мере, она подвергалась каким-то сильным ущемлением. И вот молодотурки, ну, самый известный из которых Энвер Паша, они в каком-то смысле вот хотели, так сказать, взбодрить и оздоровить, и омолодить вот этого вот больного человека. И с этой точки зрения они, конечно, для России были очень опасны. И, может быть, они в каком-то смысле и втянули свою страну в вот этот вот всемирный военный конфликт. России тоже была точка зрения о необходимости превентивного удара. Дело в том, что в самом начале Великой войны, когда турки еще являются нейтральным государством, в Константинополь пришли два новейших германских корабля, которые потом стяжают такую очень недобрую для русских славу на Черном море — Гебен и Бреслау. Это очень мощные, главное, быстроходные крейсера, которые, ну, в общем-то, оказывались очень серьезными противниками даже для кораблей более крупных, более сильных классов. Гёбен – германский линейный крейсер типа «Мольтке» времен Первой мировой войны. Введен в строй 2 июля 1912 года. Имел водоизмещение 22 979 тонн, длину 186 метров, ширину почти 30 метров. Скорость хода – 28,5 узлов. Дальность плавания – более 4000 морских миль. Экипаж – 1425 человек. Имел на вооружении 4 зенитных орудия, 4 торпедных аппарата и 10 скорострельных пушек. Легкий крейсер «Бреслау» был спущен на воду 16 мая 1911 года. Имел водоизмещение 4550 тонн, длину 136 метров и ширину 13 метров. Скорость хода достигала 27 узлов, дальность плавания – 5000 миль. «Бреслау» имел на вооружении 12 орудий, 2 торпедных аппарата, экипаж составлял 373 человека. Когда они пришли в Константинополь, была инсценирована продажа их туркам, то есть они формально получили какие-то новые турецкие названия, ну, грубо говоря, матросы надели фески по такому случаю. И тем не менее в России, в общем-то, было всем понятно, что это, в общем-то, фикция, и понятно, зачем там немецкие офицеры и немецкие адмиралы, и ничего хорошего из этого не получится. И русский командующий флотом Черного моря адмирал Бергард, человек, кстати, я считаю, незаслуженно забытый или незаслуженно недооцениваемый в истории мировой войны. Он как-то так немного теряется в сиянии своего преемника, адмирала Колчака, который в 16 году возглавил флот Черного моря. Поэтому вот на его фоне вот Бергард как бы так вот немного блекнет. Он не такой яркий, не такой, так сказать, вот, ну, карьера его не такая вот замечательная, феерическая. Но, тем не менее, это был человек не только честно исполняющий свой долг, но человек, на самом деле, придерживающийся доктрины такой военно-морской, очень активной и наступательной. И он говорил, что если немцам можно фактически нарушить турецкий нейтралитет, придя на их рейд, то почему это не должно быть нужно нам, и нужно, если не вторгаться вот прямо сейчас в проливы всеми силами нашего Черноморского флота, пока немцы еще не развили здесь своих операций, то, по крайней мере, там можно выставлять какие-то минные заграждения и так далее. Возвращаясь к Балканскому союзу и событиям Балканских войн, вот в принципе, если бы Болгария сохранила нейтралитет, или более того, державам Антанты удалось бы перетянуть ее на свою сторону, в принципе, можно гарантировать, что выступления бы Турции просто не было. Потому что сами по себе болгарские войска достаточно многочисленны, достаточно хорошо подготовлены. Они, в общем-то, в одиночку едва не взяли Константинополь во время Первой Балканской войны. И, в общем-то, такая угроза в непосредственной близости от столицы, ну, явно бы удержала Турцию от резких шагов. Говоря об адмирале Бергарде, в общем, можно вспомнить такой эпизод, что как только в проливах появились Гебен и Бреслау, Бергард вывел Черноморский флот в море именно с целью атаковать германские корабли на стоянке в Константинополе. Но уже когда флот находился в море, выяснилось, что корабли подняли турецкий флаг и как бы официально стали частью турецкого флота. Что, кстати, не мешало германским морякам становиться на якорь напротив посольских, соответственно, дачи дворцов стран Антанты, снимать фески, надевать германские бескозырки и петь национальный гимн «Германия, Германия превыше всего», после чего демонстративно опять надевать фески и уходить. В общем, такой как бы момент морального давления он тоже ощущался. И натура, кстати, тоже. Потому что когда такие провокации, так сказать, делаются безболезненно и безответно на их территории, да, это, конечно, подталкивает агрессивные турецкие круги к войне. Вот, а приход этих двух германских кораблей, ну, в общем-то, кардинально менял ситуацию на Черном море, так как до их появления русский Черноморский флот уже на протяжении многих-многих лет, и, в общем, это была его главная задача, являлся преобладающей силой на Черном море. Турецкий флот не был сколь-нибудь серьезным противником для русского Черноморского флота. Но приход, соответственно, двух германских кораблей, казалось бы, не так много, но в корне менял ситуацию. Потому что уже этим двум германским кораблям русский Черноморский флот мог противостоять только в полном своем составе. Германцев было преимущество в скорости хода кораблей, соответственно, они могли навязывать бой, а заставить их принять бой русским было достаточно тяжело в силу того, что в первый год войны русский Черноморский флот и его главная сила, да, эскадра броненосцев, это достаточно старые корабли, достаточно тихоходные. Другое дело, что у Турнерока они были еще, как говорится, хуже. Но противостоять новейшим германским крейсерам они, конечно, не могли. Но здесь, наверное, все-таки совсем так уж низко оценивать русские корабли тоже не приходится. Здесь дело действительно именно в скорости хода. Во-первых, потому что когда русские линейные корабли стреляли по тому же самому Бреслау, то немецкие офицеры вспоминали об этом просто с ужасом. То есть вот как от залпа попавшего рядом с кораблем, как бы вот разверзалась вот морская пучина, в которую корабль просто утухал, громадная волна накрывала его почти целиком. То есть это было, в общем, для них достаточно страшно. Здесь проблема действительно первая. Это в том, что скоростные качества были таковы, что, в общем, из-под этих залпов, так сказать, удавалось выскакивать. Если мы говорим о равнозначащем классе кораблей, потому что миноносцы Томские ходили там и могли, конечно, уйти от Гебена и Бреслава, в случае чего, но у них было слабее вооружение. И второе, это то, что на самом деле морская война просто имела тогда немножко иную картину. Вот мы сейчас уже забываем просто за всеми нашими нынешними техническими средствами о том, что тогда вот эта вот громадная акватория Черного моря, она действительно была, ну, скажем так, гораздо более громадной, чем сейчас. То есть вот наблюдать ее, там как-то вот обмениваться информацией, координировать действия кораблей, которые стоят, допустим, в Севастополе там, или в Одессе, или в Новороссийске, это было просто на порядок, на два порядка сложнее. И в этом смысле инициатива в руках противника, а вот ей он обладал в основном за счет своих ходовых качеств, ну, плюс достаточно хорошее вооружение, она позволяла наносить удар там, где он считает это возможным, а нам, ну, в общем, зачастую или тратить силы и средства на какие-то поиски, или на карауливание основных баз, чтобы в них, как говорится, не могли вторгнуться неприятельские корабли, или действительно на минную войну, которую, кстати, тоже не только Колчак в 16-м году, но и Бергард в конце 14-15-м ведет, в общем-то, с большим успехом. И частично действия германо-турецкого флота, они оказывались не блокированными еще, но, по крайней мере, значительно ослабленными именно тем, что выставлялись довольно мощные минные заграждения, причем входили, ну, в общем, не совсем, конечно, в Босфор, но в непосредственной близости от Константинополя уже осенью 14 года русские корабли выставляли минные заграждения. Впечатлительность германских морских офицеров, то, в общем-то, гораздо большее впечатление на них произвело, когда их накрыло все-таки начавшие вступать в строй черноморские дредноуты, и когда императрица Мария вскоре после, собственно, спуска со стапелей и вступления в строй флота встретилась с немецкими кораблями, в общем, залп императрицы Марии был посерьезнее, чем залп всех линейных кораблей Черноморского флота до этого. Плюс еще хочется отметить, что действия русского флота против, наверное, правильнее говорить, германо-турок применительно к турецкому флоту на Черном море, были затруднены за счет того, что русские базы были достаточно сильно удалены от Босфора, поэтому до вступления в строй дредноутов новейшего типа, которые, в общем, уже в ходе войны достраивались, русский Черноморский флот просто не мог выставить адекватное по силе число линейных кораблей для дежурства у Босфора. Фактически на это не хватало ни угля, ни, соответственно, ни кораблей для того, чтобы организовать дежурство бессменно. В лучшем случае русская эскадра могла приходить, тратя несколько дней на путь к Босфору, простоять там двое суток и возвращаться в свои порты. Опять же, отправлять по одному кораблю было невозможно, потому что германские крейсера обладали гораздо большим артиллерийским вооружением, нежели русские корабли поодиночке. В принципе, при благожелательном антанте, нейтралитете, русский Черноморский флот вполне мог базироваться на болгарские порты, в частности, на Варну. Это в несколько раз сокращало, конечно, дорогу до Босфора. Как и во время русско-турецких войн XIX века, Турция попыталась поднять некие волнения среди мусульман Русского Кавказа. В некоторых местах это было достаточно успешно. Опять же, тут пан-исламистские идеи молодотурок оказались вполне к месту. Энвер Паша вообще мечтал о создании великого исламского халифата, объединяющего всех мусульман. Ну, кстати, с точки зрения вот таких возможностей влияния на кавказских мусульман, подданных Российской империи, здесь можно упомянуть такую оценку, связанную с формированием Кавказской туземной дивизии в 14 году, потому что большинство кавказских народностей не подлежало воинской повинности, а вот с началом войны была создана добровольческая дивизия, и когда оценивают ее значение, то говорят, что иногда отмечают, что таким образом был достигнут отток наиболее такого беспокойного элемента. Кавказская туземная конная дивизия, или «Дикая дивизия», была сформирована в августе 1914 года из добровольцев-мусульман, уроженцев Северного и Южного Кавказа, которые, как и все туземные жители Кавказа и Средней Азии, по законодательству Российской империи не подлежали призыву на военную службу. Многие представители российского дворянства служили в дивизии офицерами. В соответствии с приказом Николая II, конную дивизию составляли три бригады из шести кавказских конных полков. Первым командиром дивизии был брат царя, великий князь Михаил Александрович Романов. Это была довольно такая грамотная игра на чувствах вот такого горца-воина, которому давалась возможность не просто вот, какой-то лихости, совершения каких-то там подвигов или каких-то красивых поступков, но еще и как бы это благословлялось и наполнялось смыслом. А уж когда начальником дивизии был назначен родной брат государя, великий князь Михаил Александрович, то это просто было вообще очень льстило самолюбие всадников, которые безумно его любили и ну, в лицо там его называли падишахом, там про себя наш джигит Миша. И вот это вот ощущение, что именно вот царский брат поведет их на войну, это было очень таким хорошим психологическим и политическим ходом. И действительно, говорили, что в составе этих частей были, в общем-то, такие сорвиголовы, которые у себя дома, может быть, были и не всегда в ладах с законом, или там закон какой-то такой был вот на уровне обычного права горского, или там говорили о кровниках, которые находились в разных частях, и которых да, да. Вот нужно было как-то тоже это учитывать, чтобы они, не дай бог, не оказались рядом, чтобы они не вспомнили свои старые обиды и распри между своими семьями и своими родами. И вот в этом смысле то, что такой элемент беспокойный и авантюристический, как в хорошем, так и в плохом смысле слова, оказался оттянутым с Кавказа на западный, ну, вот на западный для России, на восточный основной фронт Великой войны, может быть, это в каком-то смысле и снизило напряженность, вот если употреблять термин Льва Гумилева, снизило немного пассионарность. Действительно, давление в котле ослабили, но в первую очередь за счет, безусловно, скорее уголовных элементов, если грубо говорить. Вряд ли будущие всадники дикой дивизии могли бы стать какими-нибудь убежденными моджахедами. Какое значение имел тогда вот Карс для тогдашнего региона? Насколько важно было развернуть эту операцию? Ведь турецкое наступление же началось, потом оборона и потом контрнаступление, и турецкие войска понесли значительные потери, там 70 тысяч против 20 русских. Кстати, воевали-то турки под немецким командованием. Здесь, по-моему, важны не те или иные географические пункты, там Карс, допустим, там, или там Саркамыш, или Ардаган, или что угодно. Вопрос стоял о том, удастся или не удастся сокрушить живую силу противника, каждой из сторон. И в этом смысле, мне кажется, что на первом этапе войны турки действовали достаточно грамотно, они искали живую силу русских, они искали возможности окружения или блокирование какого-то их, и таким образом вот, разрушалось бы вообще всякое, так сказать, сопротивление, всякая оборона Закавказья, а дальше уже вот у них были бы развязаны руки и с точки зрения там, своих панисламских планов, и с точки зрения там, дальнейшего продвижения или там, захвата той или иной территории, которая для них была бы более соблазнительна или более желанна. Но здесь, мне кажется, такой вот вступает интересный фактор личностный. Потому что даже на мировой войне, когда действуют миллионные армии, да, вот эти многокилометровые фронты, почти все государства, так сказать, оказываются в него вовлеченными. Вот, тем не менее, в каких-то моментах, иногда даже в ключевых, оказывается важным один человек, который может переломить ход событий, и война на Кавказском фронте, она, собственно, такую вот личность и нам дает генерал Юденича, который в начальный ее период не занимает такой непосредственно командной, вот, управляющей волевой должности, и который, тем не менее, в ситуации, ну, в общем, это, наверное, растерянности перед лицом турецкого вторжения и ситуации довольно тяжелой в районе того же Сорокомыша. Именно Юденич выдвигается на первый план просто по своему и воинскому таланту, и своей воле военачальника. И, пожалуй, что турецкое наступление переломлено в значительной степени благодаря заслугам именно Юденича. Николай Николаевич Юденич родился в 1862 году, военачальник, генерал от инфантерии. В Первую мировую войну командовал Кавказской армией, успешно провел Эрзурумскую операцию. В апреле-мае 1917-го главнокомандующий Кавказским фронтом. В Гражданскую войну возглавлял весенне-летнее наступление белых войск на Петроград. Был главнокомандующим белогвардейскими войсками на северо-западе России. После неудачи наступления на Петроград с остатками армии отступил в Эстонию. С 1920-го в эмиграции. Скончался в 1933 году во Франции. В общем-то, Карс был в данном регионе, пожалуй, самой южной русской крепостью. Отправная такая точка операции русской кавказской армии. База. Да, база. А Сорокомыш, соответственно, это был крайний пункт русской железной дороги для снабжения войск на фронте. То есть, в общем-то, все снабжение, вся связь, собственно, с русской территорией замыкалась именно на Сорокомыш. Если как бы Карс был более такой военной базой, военной крепостью, куда войска в случае неудачи могли отойти и занять оборону, то Сорокомыш – это был центр их снабжения. И, в общем-то, ситуация, сложившаяся к декабрю 2014 года, была достаточно серьезна для русской кавказской армии, а именно ее корпуса ввязались, в общем-то, в позиционные бои с турками, завязли на турецкой территории, причем действительно, как главное командование на Кавказе, в Тифлисе в первую очередь, это наместник на Кавказе Воронцов-Дашков и его помощник по военной части, действительно растерялись. В то же время непосредственно на фронте командующие корпусами, в частности командир 1-го Кавказского армейского корпуса, тоже не смог удержать ситуацию в своих руках генерал Берхман. И получилось так, что прибывший как раз в это же время в 3-ю турецкую армию, которая как раз противостояла русской кавказской, военный министр Турции Энвер Паша решил, как его учили в Германской академии, провести классическую операцию на окружение и на обход русских войск. Фактически все сколь-нибудь боеспособные русские части в это время были на фронте. Фактически в Закавказье оставалось несколько десятков ополченских дружин, которые в случае поражения частей на фронте сколь-нибудь реального сопротивления туркам оказать бы не смогли. И тогда турки могли, в принципе, беспрепятственно хлынуть уже на территорию, собственно, Российской империи, на территорию Закавказья, Кавказа и дальше. Потому что, опять же, повторюсь, территория была оголена, сил не было, Западный фронт оттягивал на себя германский в общем-то, все имеющиеся части на тот момент. Ну, к счастью, в общем, Энвер Паша оказался восторженным поклонником, но не очень прилежным учеником германских профессоров. И, в общем-то, операция, которая формально, и, скажем так, если смотреть просто по цифрам участвующих соединений, начиналась достаточно хорошо и грамотно, во многом благодаря самому Энвер Паше, опять же, роль личности в истории и его вмешательству, была, в общем-то, провалена. Он направил в обход, собственно, русских позиций два корпуса из трех имевшихся в Третьей армии, 10-й и 11-й, которые достаточно успешно начали продвижение, но эти корпуса не были снабжены в должной мере ни зимней одеждой, ни продовольствием, ни боеприпасами. К тому моменту, когда охватывающие турецкие корпуса вышли на русские позиции, как раз у Сорокомыша, обойдя фактически армейские части, которые стояли на фронте русские, которые были теснимы, соответственно. Во-первых, обходящие корпуса турок были достаточно сильно расстроены. Просто потери, просто обмороженными в ходе этого замечательного маневра военного министра, были просто ужасающими. Просто обходящие корпуса потеряли до 50% своего состава просто обмороженными, еще не вступая фактически в бой. Тем не менее, к 13 декабря они оказываются около Сорокомыша, а в Сорокомыше на тот момент у русских сил практически нет. Там находятся два этапных батальона, в общем-то, тыловые части, снабженцы, две ополченских дружины, в общем, из ратников пожилого возраста, боеспособность которых более чем низкая. Следует еще добавить, что и вооружены-то они еще берданками, винтовками Бердана номер 2, еще принятыми на вооружение при Александре II и имевшими по 15 штук патронов на винтовку. То есть реального сопротивления эти части оказать не могли. И вдобавок, в общем, турецкая разведывательная информация, казалось бы, была верна, что турки не встретят ни одной сколь-нибудь боеспособной части, собственно, в Сорокомыше. Тем не менее, вот туман войны скрыл от турок действительно чистую случайность, которая была важна именно вот в эти первые дни обороны непосредственно Сорокомыша. Там чисто случайно оказались переводимые в тыл для формирования новых частей по два взвода одной из туркестанских стрелковых дивизий. Два взвода от полка, соответственно, они смогли сформировать два сводных батальона. Плюс, соответственно, пулеметная команда, которая направлялась ко 2-й кубанской пластунской дивизии. Плюс, опять же, два орудия одного из артиллерийских стрелковых дивизионов, которые, опять же, шли на формирование новых частей. В общем-то, разрозненные части, можно сказать, почти единичные люди, находившиеся на тот момент в Сорокомыше. Комендант города, один из командиров одной из ополченских дружин, пожилой полковник, в общем-то, растерялся. И когда с ним говорили из Тифлиса, какие силы есть, вообще кто-нибудь может организовать, стало ясно, что этот человек, в общем, не может отвечать за оборону. Но тут выяснилось, что на вокзале вроде бы с последним проездом приехал какой-то полковник генерального штаба. В общем, действительно, с последним поездом прибыл едущий после болезни в свою часть, возвращавшийся на свою должность начальник штаба 2-й кубанской пластунской бригады, полковник Букретов. И, в общем, его позвали к прямому проводу, и ему поручили организовывать оборону Сорокомыша. Туда, на пополнение частей Сорокомышского отряда, то есть, собственно, действующих на фронте частей, прибыл первый ускоренный выпуск Тифлисского военного училища. То есть как раз поступившие 1 августа 2014 года молодые люди, которые прошли вот 4-месячное обучение, были произведены в прапорщики. И, в общем, помимо случайно оказавшегося полковника Букретова, в Сорокомыше еще оказалось случайно, опять же, чисто 200 молодых офицеров, которых тут же распределили по этим этапным батальонам и ополченским дружинам, которые смогли свести эти отдельные взводы туркестанских стрелков в какие-то боеспособные подразделения, и, в общем-то, которые отбили город и защищали их действительно со сбору по сосенке собранными частями в течение 2 суток, пока не стали подходить, наконец, подкрепления, которые удалось стянуть практически со всего Кавказского фронта. И уже вот потом было контрнаступление, и уже эти корпуса Энерпаши были разбиты. Значительное количество турецких пленных, взятых Кавказской армией вообще в ходе войны, составляли больные, обмороженные, которые просто бросались своими начальниками. И, в общем-то, скажем так, заботы по их лечению и перевозке уже ложились на русское командование, как бы ему так перепоручалась эта роль. А говоря о турецком солдате, в общем, действительно, турецкий солдат, солдат хороший, солдат выносливый, и, может быть, применительно к непосредственно Сорокомышской операции, может быть, тут даже не столько переоценка инвером своего солдата турецкого, сколько недооценка солдата русского. И, конечно, в первую очередь и русских начальников, потому что действительно принявший на себя командование действующими частями под Сорокомышем вскоре Николай Николаевич Юденич действительно был одним из немногих генералов, не то что не потерявшим голову, а настойчиво проводивший свой план, и, в общем, план, приведший в итоге к успеху русскую Кавказскую армию в 2014 году, и в 2015, и в 2016. И, в общем-то, наверное, как небезосновательно утверждал один из военных историков русской эмиграции Антон Антонович Керсновский, именно такого полководца не хватало в ставке для победы. Юденич, может быть, оказывался здесь действительно в ситуации, в положении несравнимом со многими из своих коллег по, так сказать, большому вот Австро-Германскому фронту, просто потому что в него, скажем так, в него не только поверили войска, это тоже очень хорошо и замечательно, но в него еще как-то поверило начальство. И ему достаточно быстро было предоставлено, так сказать, право, ну, не то чтобы бесконтрольного распоряжения. Полномочия. Да, но по крайней мере, вот он не ожидал удара в спину, он не ожидал того, что там его какие-то действия там будут дезавуированы, или что какие-то результаты, к которым он придет, повлекут за собой какие-то негативные последствия для него самого. То есть в данном случае командование и главное, и там наместник Кавказа, они, в общем-то, довольно быстро, как мне кажется, прониклись уверенностью в том, что Юденич знает, что он делает, и ему, в общем, во-первых, не нужно мешать, а во-вторых, нужно помогать. Я думаю, что даже именно в такой, скорее, последовательности. А интересно, почему вот Сорокомышская операция и Эрзурумская, они проходили зимой, а летом? Вот так получилось, что это, значит, с 14 на 15 год, а это с 15 на 16. Mm-hmm. Целый вот, вроде бы как, активные действия в летнее время должны вестись наиболее интенсивно. Ну, а то есть вот весь 15-й год, грубо говоря, и выводит русские войска к Эрзуру. Вот в каком смысле. Это маневренная война идет. Конечно. Плюс это расширение действий Кавказской армии, это Алашкерская и Хамаданская операции, это ввод русских войск уже экспедиционного корпуса генерала Баратова в Персию, дабы вытеснить оттуда как бы германо-турецкое влияние и как бы сохранить Персию под своим контролем. типа России смотрела на Персию как на, в каком-то смысле, зону своих интересов, и прецеденты того, что русские войска на территории Персии оказывались, они были еще и в мирное время просто для обеспечения русской границы и русских закавказских областей, смежных с Персией, вот каких-то там разбойничавших племен. Ну и попытки некого дипломатического влияния, каких-то таких вот установления каких-то взаимных отношений с персидским правительством, ну, начиная с анекдотического, там известного всем по рассказам Чехова ордена Льва и Солнца, которое каждый, оказавшийся под рукой при визите персидского шаха в Россию, каждый, оказавшийся под рукой чиновник, получал, соответственно, звезду Льва и Солнца. И до гораздо более серьезных вещей, вроде персидской казачьей бригады. Собственно, Персия вышла как бы некое соперничество, потому что традиционно самой идеей создания этой части, которую персидский шах высказал еще при Александре II, приехав в Петербург, увидев казаков конвоя и, в общем, заявивший что-то типа «хочу себе такое же», благодаря чему, кстати, и инструктора, и офицеры, и урядники, а потом и казаки, собственно, персидской казачьей бригады носили форму, схожую с формой казаков кавказских казачьих войск, то есть бешметы и черкесские. Вот, то, в принципе, на персидской казачьей бригаде персидские боеспособные персидские вооруженные силы и заканчивались. Но именно вооруженные силы, так как формировалась еще жандармерия. В жандармерии инструкторами были шведы. Как интересно. Да, шведские офицеры были в очень теплых отношениях с германскими. И, в общем, получалось, что как бы жандармерия была под влиянием германским, а персидская казачья бригада, которой время от времени приходилось отдельными отрядами, там, сотнями быть разбросаны по территории всей Персии, была как бы проводником такого русского влияния. Опять же, в общем-то, Персия послужила поводом к, ну, небывалому для XIX века, по большому счету, событию, действительно, и страну в начале 20-го, как примирению Российской и Британской империи. Потому что, в общем-то, по договору 9-го года о разделе сфер влияния в Персии между Британией и Россией, в общем-то, и явилось как бы таким знаковым как бы показателем налаживания взаимоотношений и реального союза между Великобританией и Россией. Кстати, уместно упомянуть, что успех Эрзурумской операции отвлек часть войск турецких от Месопотамии, где они противостояли англичанам. Безусловно, и вот как раз там очень сложная ситуация для говоря о качестве турецких войск, ну, в общем, общепризнанный факт, что британские войска хорошие, причем закрепившееся за ними на протяжении веков понятие того, что британская пехота – это стойкая пехота, выдерживающая любой удар, а британский флот – это лучший флот в мире. Тем не менее, британцы от турок очень часто, если, в общем-то, не большую часть войны, терпят поражение. Несмотря на технический перевес, который, безусловно, в таких случаях находится на стороне англичан, турецкая армия одерживает над ними верх. И, в общем-то, конечно, в первую очередь, благодаря, наверное, качествам турецкого солдата даже, а не германским инструкторам. Ну, иногда, может, и количеством турецкого солдата. Потому что в Месопотамии говорить о мобилизационных ресурсах английских войск, наверное, все-таки не представляется. И не случайно англичане ведут, на самом деле, в тот момент еще и, опять же, политическую игру против Османской империи, когда пытаются бунтовать против них какие-то арабские племена. Это отдельные, да-да-да. Пойдемте. Но в принципе, вот, кстати, здесь вот действительно прозвучавшие уже слова, можно вспомнить сейчас или вернуться к концу 15-го года снова на Балканский театр, где в связи с тяжелым положением, с тем поражением Сербии, возникает идея о том, что идея наших союзников, в первую очередь, о том, чтобы попробовать деблокировать проливы со стороны Средиземного моря. Потому что на самом деле еще одним из факторов вступления Турции в мировую войну на стороне австро-германского блока был тот, что для России было закрыто снабжение Южным путем. И все, допустим, там, поставки какие-то, скажем, вооружения, они должны были идти или северным путем, но незамерзающий порт на Мурмане только-только начинали строить. Или, соответственно, ну, во Владивосток это скорее уже из Америки, но тем не менее. То есть вопрос значения свободных проливов для России во время мировой войны иногда даже как-то и преувеличивается, когда говорят, что это вообще вот все был полностью перекрыт просто воздух, и Россия задыхалась. Но в принципе, в любом случае, это была какая-то проблема, и ее как-то нужно было решать, что попытались англичане в первую очередь сделать в 15-м году. Да. Основной, более того, разработанный, проверенный путь как импорта, так, в общем-то, и экспорта тоже не следует забывать, это именно через Черноморские проливы. Он наиболее, в общем-то, короткий, наиболее удобный, ну и, в общем, на тот момент наиболее естественный для России. А именно 15-й год самый тяжелый, Россия фактически остается без какой-либо помощи со стороны союзников, просто потому что ее более чем сложно оказать технически. Ну, вот, переходя к последней стадии нашего разговора, обсуждая проблемы Закавказского фронта и всех операций, которые происходили на юге, вот в контексте, например, ситуации с проливами, насколько серьезно рассматривалась эта тема? Или ограничивались только театром военных действий, вот конкретно там, в районе Карса там, или Сорокомыша, то есть непосредственно кавказские сухопутные операции? А вот тот театр не рассматривался. Сколько, какая стратегическая задача была решена успешными действиями кавказской армии русской? Нужно было предотвратить турецкое вторжение, нужно было переломить ход событий и навязать противнику свою волю. Вот, с точки зрения Константинополя даже, может быть, хотя проливов в меньшей степени, ну, я бы сказал так, вот здесь как бы Константинополь и проливы, они как бы немножко разделяются. Константинополь – это скорее такое вот идейное, духовное, и вот эта идея, она воскресает или, по крайней мере, обретает новую силу как раз с вступлением в Турции в войну. И, в общем, действительно, и появляются уже какие-то плакаты, и какие-то там изображения, вот уже креста нацию той Софии, да. То Босфора Дарданелла – это вопрос просто в первую очередь экономический, но, может быть, именно поэтому его и труднее объяснить, что называется, вот, широким массам. Да. Поэтому мысль об этом, в общем-то, она, наверное, возрождается с началом боевых действий, но реально сил на ее выполнение, в общем-то, нет. Подводя итог беседе, такую мысль высказать, что недопущение прорыва турок в Закавказье, в общем-то, и было главной целью этих операций на Кавказском фронте. И вроде бы ничего не происходило, да, были по отношению, там, допустим, к событиям на Западном фронте относительно небольшие столкновения, и они в тени оказались. Но, тем не менее, вот то самое, что ничего не произошло, там это есть главная задача, хотя она досталась достаточно дорогой ценой и большими потерями. Нет, но были, безусловно, громкие победы, безусловно, в общем, это скорее проблема России, причем не только применительно к Первой мировой войне, это может быть какая-то национальная, что должным образом мы не умеем рекламировать наши победы, и с другой стороны достаточно быстро поддаемся какому-то раздуванию поражений. Потому что, в общем-то, по степени своего успеха, например, взятие Юденича Мурзерума, это, в общем, была действительно огромная победа, которая, в принципе, в 16-17 годах выводила русскую армию, в общем-то, на достаточно свободное продвижение по турецкой территории, на оперативный простор. Но в этом смысле вообще любое нанесение туркам поражений на достаточно удаленном вот этом вот и от турецких, так сказать, вот государственных центров Кавказском театре, это было просто поражение государства турецкого, в том числе и в каком-то смысле, не напрямую, конечно, нельзя говорить, что путь на Константинополь лежал через Эрзурум, это было бы слишком сильно сказано, но тем не менее... действия на Кавказском сухопутном театре, они были, в общем-то, взаимосвязаны с общей идеей нанесения поражения Турции, вслед за которым решалась бы, конечно, и проблема проливов. Агрессивность Стамбула, она несколько тогда уменьшилась. Не так, как говорится, даже прямолинейно, что я бы не стал отбрасывать, что путь на Константинополь лежит через Эрзурум, что это какая-то блажная идея, потому что, как показала практика, действительно... должных сил, в первую очередь десантных, для перевозки десанта достаточной силы к Босфору и осуществления десантной операции у Черноморского флота нет. И весь 16-й год он их накапливает. В то же время, на протяжении всего 16-го года приморский отряд Кавказской армии совершает успешный десантные операции, двигаясь как раз вдоль побережья Черного моря. То есть все новые и новые части проходят, достаточно часто они высаживаются в тылу противника, то есть, в общем-то, части получают практику при проведении десантных операций, причем не только части сухопутные, но и, соответственно, военные моряки для обеспечения этих мер. И, в общем-то, это в какой-то степени натаскивание как экипажей кораблей, так и чинов сухопутных частей для будущей десантной операции на Босфор, которая должна была бы состояться в 17 году. И даже больше того, что я бы обязательно еще добавил, что успехи русских войск в войне против Турции, они были настолько впечатляющими, что даже наши союзники, которые вообще всегда очень болезненно реагировали на любые территориальные приобретения России или на любые выгодные для нее результаты каких бы то ни было войн, они, в общем-то, не противодействуют идее включения Константинополя и района проливов просто напрямую в состав будущей Российской империи по одержанию победы. То есть даже речь идет не о демилитаризации проливов, не о том, чтобы они были там нейтральными, а просто вот на требования России о том, что соответствующий район должен просто быть нашим, они, в общем-то, не встречают в тот момент противодействия. Успехи русской армии в Закавказском фронте – это выдающееся достижение и русской военной мысли, доктрины, практики, и такая славная страница в истории Первой мировой войны. И, возможно, потому что она славная, и потому что она успешная, да еще связана с именем Юденича, который активно противостоял Красной армии во время Гражданской войны, во многом эта страница так под спудом всегда лежала в советский период. Собственно, сегодняшней программой мы и пытались раскрыть эту тему, объяснить, насколько важно и опасно, и важно в том числе, был вот этот театр военных действий во время Первой мировой войны. Ну что ж, наша программа заканчивается. Думаю, что это нам сегодня в известной степени, но, надеюсь, удалось. А мы, уважаемые зрители, с вами прощаемся. Программа наша подошла к концу, но мы будем встречаться, естественно, как всегда, через неделю, с тем, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.